Бенджамин Рошфор. Невероятные приключения Фанфана Тюльпана в двух томах. Тома первый и второй. Минуту спустя Рампоно, наконец настигший стерву-проститутку и шлюху, оказался на спине у тюльпана, ударившегося лицом о землю, и держал его, задохнувшись от бешеной ярости, до тех пор, пока тюльпан не обернулся. К этому времени стало почти темно, но даже если бы это было днем, вид у Рампоно был во всяком случае неописуемый. «Нет», — с трудом прохрипел он, — «нет, это кошмар, Эвелина!» «Я не знаю никого с таким именем, мсье», — сказал тюльпан, достаточно спокойный, но готовый к самому худшему. «Но это ее платье, а ты тюльпан, распутный тюльпан!» Он явно был на грани сумасшествия и с неописуемой яростью ударил тюльпана в лицо, потом, вскочив, выстрелил в упор, целясь в голову, но тюльпан вовремя перевернулся, и теперь уже он, никогда не расстававшийся со своим оружием, свалил генерала Рампоно. Убил ли он его? Вряд ли. Он стрелял не для того, чтобы убить, а для того, чтобы не быть убитым самому. И если он его убил, то должен ли был он сказать проклятие или просто браво? Вот вопрос, который он задавал сам себе, мчась через поле босиком и в одних подштаниках. Неподалеку, позади него, мелькали факелы. Был ли Рампоно мертв или жив? Его люди, казалось, не отказались от своих намерений схватить его молодую жену. Глава четвертая. «Хорошо ли вы спали, мсье? Удобная ли у вас была постель?» — спросил нежный и чистый женский голос. «Во всяком случае, вы очень долго спали. Знаете ли вы, что сейчас уже 4 часа пополудни?» Говоря это, она открыла тяжелые шелковые занавеси, и тюльпан, который с трудом приходил в себя, обнаружил, что он находится в такой роскошной комнате, какой ему никогда не приходилось видеть. Ковры, бронза, картины, стены, отделанные шелком, и такие же драпировки. Но по красоте ничто не могло сравниться с дамой, которая, разговаривая, приближалась к нему. Ей было, наверное, около 35 лет, и она находилась в расцвете своей красоты. Она была изящна, вся одета в белое, с янтарным цветом лица, красивыми зубами, сверкавшими, как жемчужины, и глазами. «О, глаза! Боже мой, мадам! Я не знаю, что вам ответить, но совершенно ясно, что я должен сказать вам огромное спасибо. Но что я здесь делаю?» «Ну, хорошо. Сначала вы должны восстановить свои силы», — сказала она, улыбаясь, и в этот момент вошел чопорный лакей с подносом в руках. «Мне кажется, вы в этом нуждаетесь, не так ли?» «По правде сказать, мадам, я не знаю, как давно я не ел», — сказал он, разглядывая теплые рогалики, сдобные булочки, сухие бисквиты и дымящийся шоколад, который лакей, уходя, поставил ему на колени. «Могу я начать атаку?» «Начинайте», — смеясь, разрешила она. «Вы не ответили мне, мадам», — сказал он, принимаясь за еду. «Глядя на вас, я должен заключить, что нахожусь в замке спящей красавицы. Однако это не так, вы слишком хорошо проснулись». «Может быть, жаль, что так получилось», — сказала она грациозным движением, присаживаясь к нему на постель. «Мне нравится быть разбуженной таким прекрасным принцем, как вы. Вы смеетесь?» «Вот уже второй раз, как меня так называют», — сказал он, и подумал о мадемуазель Курк и о том, удалось ли ей добраться до своей матери. «Но впервые это происходит в замке такой красавицы. Как давно я нахожусь здесь, и, как говорится в романах, где я нахожусь?» Вы находитесь у меня в Лувенсьене и находитесь здесь с восхода солнца, с того момента, когда один из моих садовников нашел вас спящим в парке под деревом. Вы были без сознания. Я вернулась из Парижа с месье Бриссаком, и вы не открыли глаз до тех пор, пока вас не перенесли сюда».